Глава 7. Отношения между ними были не те, что в октябрьские недели идиллии, но каким-то образом их любовь углубилась, стала сильнее из-за того, что они причинили друг другу боль. Поскольку она провела много вечеров, сидя в одиночестве за ужином, а затем в глубоком кресле в гостиной, ожидая, когда пробьет 9 часов и станет ясно, что он не придет, то они договорились о совместном обеде в воскресенье и его визитах в среду и субботу. Однако в первую среду декабря он прислал записку, что не сможет прийти в этот вечер. Такая же записка поступила в полдень в субботу. Когда он пришел, наконец, на обед в воскресенье, то объяснил. «Я занимался лоббированием». «Лоббированием? Что это такое?» «Это наш неофициальный клуб, который собирается в кулуарах нового дома правительства штата. Там встречаются члены Сената и Палаты представителей. Мы назначаем мнимые комитеты и проводим бурные дебаты. Говорим все, что не можем сказать из-за вежливости или сдержанности на настоящих заседаниях Палаты представителей и Сената. Я член комитета по этикету, вежливости и церемониям». «Не могли найти лучшего представителя», — ядовито заметила она. «Мы практически выжили картежников, рулетку и кофейни», — продолжал он, игнорируя ее раздражение. «Мы высмеиваем все глупые законопроекты, внесенные в обе палаты. Это заставляет дважды подумать». «Я понимаю, какой цели это служит и как это забавно», — прокомментировала она. «Но мне кажется, мне следует быть избранной в законодательные собрания, чтобы время от времени встречаться с тобой». До их ссоры ожидание свадьбы занимало важное место в их отношениях. Сейчас же, казалось, оно исчезло, словно Авраам примирился с тем, что любит Мэри, но страшился мыслей о браке. Открылась сессия законодательного собрания штата, и в город вновь съехались представители их семьи, а также многие адвокаты и бизнесмены, мечтавшие протолкнуть интересующие их законы. Общественная жизнь Спрингфилда бурлила. Почти каждый вечер устраивались обеды, танцы. К изумлению Мэри Авраам отказался сопровождать ее. «Я с гордостью возьму тебя на котельон в американский дом 10 декабря», — сказал он. «Это мероприятие проводится для всего законодательного собрания. Но я не в состоянии посещать другие приемы. Я не привык к ним». «К ним не трудно привыкнуть», — просительно заметила она. «Добрые люди хотят тебя видеть там. Предположим, что я приму половину приглашений, наиболее важных для меня, а другие отброшу. Будет ли это справедливым компромиссом? Или же лучше, чтобы я явилась в ваш клуб лоббистов и выступила в собственную защиту?» Он усмехнулся. Она всегда может положить его на лопатки, когда действует рассудком. Ледяной ветер в прерии валил с ног. Элизабет слегла в постель с сильной простудой. Когда Мэри поднялась под носом наверх, она увидела, что Элизабет читает длинное письмо от кузины Мэри Вирджинии Стюарт, сопровождавшей в Вашингтон Джона, избранного на 2-й срок в Конгресс. «Мэри!» — воскликнула Элизабет. «Ты разве не знаешь, что мистер Линкольн болен?» «Болен?» Ее взгляд скользил по всей комнате. «Но чем? Я видела его еще вчера». «Кажется, он просил кузена Стюарта вызвать доктора Генри сюда, в Спрингфилд. Он ему крайне нужен». «О, это ипохондрия. Доктор Генри лечит его каждые несколько дней». «И почему ты не сказала мне об отъезде в Боготу?» «В Боготу? А где она?» «В Колумбии, в Центральной Америке. Кузен Стюарт сообщил, что делает все возможное, чтобы после инаугурации президента Гаррисона мистер Линкольн был назначен туда поверенным в делах. Мэри вспыхнула. «Ты имеешь в виду, он не сказал тебе, что не хочет ехать туда?» Уйдя от Элизабет, она послала записку Аврааму с просьбой встретиться как можно скорее в картинной галерее, только что открывшейся в новом здании Кеффельда в южной части площади. Она торопливо надела теплое шерстяное платье и ботинки с гетрами, набросила светлый шарф на шею и пошла навстречу сильному северному ветру к месту встречи. При входе в здание Кеффельда она заплатила входной взнос в 25 центов, вошла в большой, отделанный деревянными панелями зал и была очарована полотном Кареджо, святое семейство в Египте, полотном Альбано Суд Париса и Грачано Диана с нимфами. Ее смущение исчезло, она забыла, зачем пришла сюда. Она стояла перед огромной картиной «Коронация королевы Виктории 28 июня 1838 года», висевшей в конце зала, когда почувствовала, что он стоит рядом. Не оборачиваясь, спросила: «Тебе нравится живопись? Эта коллекция так же хороша, как лучшие в Лексингтоне». Он даже не взглянул на картину. Она отвернулась. В его глазах стоял вопрос, почему она послала за ним. «Итак, ты собираешься посмотреть мир? О, богата! Ты прослышала? Кружным путем из Вашингтона. Говоришь по-испански?» Эту фразу она произнесла на испанском языке. «Я не упоминал об этом, потому что был убежден, что Стюарту не удастся получить пост для меня». «Каким скромным ты стал! Прошлым летом мечтал о Сенате Соединенных Штатов. Теперь же вздыхаешь по поводу полудохлой дыры в джунглях». «Это вопрос компетенции». «С каких же пор ты не можешь обеспечить свою жизнь?» Ее голос выдавал возмущение. Она подождала, чтобы взять под контроль свои чувства. «Я подавила свой характер во всем, кроме того, что касается тебя. Когда я вижу на тебе забрызганные грязью ботинки, твой высоченный рост, когда я давно решила, что ты самый талантливый и у тебя самое лучшее будущее из всех мужчин, каких я встречала, в какую же идиотку я превратилась?» «Смеешься надо мной, Молли? О, Авраам, как ты мог подумать о бегстве? Что будет с тобой после 4 или 8 лет отсутствия?» «Вернусь из той дыры, в какую уехал», — робко возразил он. «Что случилось с твоей политической карьерой?» «Провалилась. Я вот и выискиваю, чем заполнить будущее. Ты еще не сказал, намерен ли взять меня в богату. Но я хочу, чтобы ты знал. Я отправлюсь с тобой в чистилище, если сочтешь, что это отвечает твоим планам. Я откажусь лететь с тобой на небеса, если пойму, что это повредит твоему будущему». Ее слова развлекли его. «Это шантаж, Молли. Ты знаешь, что я не смог бы поехать в Центральную Америку без своей самой горячей поклонницы. Но я удираю, не так ли?» Его глаза посветлели. «Вспоминаю один из дней во время войны против Черного Сокола, когда произошла скоротечная схватка. Я попал в лагерь поздно вечером, и кто-то позвал: «Эйб, это ты?» Я думал, что ты убит. «Да», — ответил я, — «это я и не убит». «Но где ты был все это время? Не удирал ведь?» «Нет», — сказал я, — «не похоже, чтобы удирал. Но, полагаю, если кто-то видел меня уходящим и получил ответ, что иду за врачом, то подумал бы, кто кто-то серьезно нездоров. Она жадно слушала его рассказ. Ну, слава богу, наш пострел везде поспел. Он окинул взглядом выставочный зал и, убедившись, что он пуст, крепко поцеловал ее. Ты совершенно права, Молли. Эти страшные сомнения подавили мой дух. Богата исчезла, возвратилась в джунгли, сказал он, и освободил ее из своих объятий.